Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И мне хочется сказать, что на свете нет более серьезных разговоров, чем разговоры о юморе. Мы их ведем периодически здесь, в программе «Серебряные нити». И я сейчас говорю совершенно серьезно, потому что, казалось бы, простой такой вопрос, который мы решили поставить темой сегодняшней программы, а вопрос этот, почему так популярны бесконечное количество юмористических программ на телевидении. Ну, здесь, на радио, мы можем об этом поговорить. Я имею в виду всю массу программ. «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Хорошие шутки» и так до бесконечности. Почему всю массу? Потому что мне очень не хотелось бы превращать психологическую передачу в поле для такой критики коллег с телевидения. А хотелось бы говорить об этом феномене как бы как о целом феномене, как о целом цельном феномене, обо всем сразу. Потому что, ну, я могу сказать, что так как мне некогда смотреть телевизор, то и программы-то эти, одну, другую, которые смотрят там мои дети и родственники, отличить не могу. Но понимаю, что не могу отличить именно потому, что существует огромная масса этих программ, и сами их авторы уже, наверное, устали так, что просто не могут не повторяться. Действительно, ведь качественный юмор – это произведение искусства, и в массовом порядке его производить, в общем, думается, мне практически невозможно. И тем не менее, любое массовое искусство – это отнюдь не низкое искусство, потому что его продюсеры, его создатели следуют за пожеланиями народа, масса людей, они во имя популярности, на то она и массовая культура, определяют потребности, наши с вами потребности. И эти потребности, опосредованные таким современным понятием, как рейтинг, вот и появляются на экранах. Если так много юмористических программ, значит, они нам зачем-то нужны. Зачем? Вот, собственно говоря, вопрос сегодняшней передачи. Почему такое количество смеха, порой смеха принудительного, несомненно, на наших телеэкранах и, наверное, в радиоэфире? Тоже не знаю, потому что никак не отслеживал этих процессов. Знаю, что есть радиостанция «Юмор-ФМ». Ну, как бы, очень редко ее слушаю тоже. Вопрос сегодняшней программы о том, что происходит с нами. Не там, на экранах, в радиоэфире, а с нами. Почему мы хотим столько смеяться? И почему смеемся над тем, что нам показывают? В общем, любые ваши мнения о причинах, как всегда, причинах популярности вот этого огромного количества юмористических программ. Наша же программа, если хотите, это такой способ самопознания. Вот про самопознание давайте попробуем поговорить. Почему столько людей смотрят эти программы? Убедительная просьба. Мы не... Можно говорить о конкретных программах. Но давайте не будем критиковать людей и называть какие-то конкретные... Бежать. Они лишь отвечают на какую-то нашу потребность. Почему столько программ в эфире юмористических? Зачем нам это нужно? Вот тема сегодняшнего прямого эфира, который мы, как всегда, разговор этот ведем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, где 495, код города Москвы, 956-1514, привычный телефон эфирной студии «Радио России». Вопросы заданы. Что касается музыки, то музыка у нас и тем не менее международная. Ну, боюсь я ставить отечественную музыку, иллюстрирующую юмористические программы. Просто самому страшно. Поэтому, ну, давайте послушаем рок-н-роллы. Чтобы поближе немножко, не американские, а европейские. Была такая замечательная рок-н-ролльная комик-группа в Германии в начале 60-х годов. Называлась она «Толстяк и его миленькие кошечки». И была такой вот комик-группой, которая хотела остановить время, остановить часы, и чтобы люди навсегда оставались в танцах и развлечениях. И первая песня так и называется «Остановите часы». Старые попытки остановить время всегда смотрятся как-то нежнее, чем новые. Ну, по-моему, становится ясно, что сама по себе тенденция не нова. Собственно, для чего же еще всегда существовала популярная музыка, если не все для того же самого развлечения. Доброй ночи, Юрий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. «Серебряные нити». Ответ на вопрос, почему стали столь популярны передачи юмористические, я думаю, можно сформулировать кратко четверостишием стихотворения «На перу былых развалин» Андрея Дементьева. «И намаявшись работой, разуверившись в любви, мы уходим в анекдоты, чтобы слезы скрыть свои». В принципе, мне кажется, добавить больше нечего. Ну, добавить всегда можно очень много, потому что что за странный способ скрыть слезы, Юрий? Как уйти от проблемы? Уйти от проблемы. Существуют тысячи способов уйти от проблемы. Ну, желательно в диаметрально противоположную сторону. А почему желательно в диаметрально противоположную? Ну, чтобы подальше от проблемы. Как можно дальше отдалиться от проблемы. А проблема-то в чем заключается? От которой мы бежим столь массово? Жизнь. Что такое жизнь? Жизнь? Что такое? Это огромное количество проблем, которые нужно преодолевать. И вместо этого? Ну, когда не получается, человек как бы куда-то убегает. А убегает куда? Я не допрашиваю вас, мне правда очень интересны ваши рассуждения, но поскольку они правильные абсолютно, на мой взгляд, но все-таки направление этого бегства, что это за бегство к телевизору? Вы знаете, вот правда, эта тема передачи у меня возникла Потому что не всегда можно объяснить, но вот за последнее время я вдруг получил неожиданно жалобы, раньше не встречал, но прям-таки зависимость мужчин от этих самых юмористических передач, поскольку их можно смотреть подряд, перескакивая с канала на канал. Вот муж, пиво не работает, не алкоголик вроде, непрерывно сидит у телевизора и ржет. Это бегство куда? Он пытается реальность. Ну какая там мифическая реальность? Вы знаете, все хорошо, все прекрасно, если все он... смеются, все довольны. Вот это что за реальность? Куда же хочется? Это что за реальность? Она откуда? Из фантазии, желания человека чего-то лучшего, там, не знаю, как бы это сформулировать. Откуда берутся эти фантазии и это желание? Не скажете. Человек всегда хочет как бы лучше, чем есть на самом деле. А в телевизоре, конечно, в юмористических программах, там, по сути, идеал жизни. Как бы ничего делать не надо, все прекрасно, все смеются. Ну вот, абсолютно и категорически с вами не согласен, потому что какой же идеал жизни в юмористических передачах, хотя юмор и сатира – это понятия разные, эти слова обслуживают разные человеческие желания, на мой взгляд. Но дело в том, что все равно эти передачи стоят наполовину из сатиры. Да? В них все равно, хотим мы с вами этого или нет, как и в анекдотах. В общем, бичуются пороки, тайные, явные, скрытые. Какой же там рай на земле? Ну ладно бы вы мне говорили там про «Звездные войны», например, да. А юмористические программы, они же, в общем, про нас. Ну, человек-то не задумывается, когда смотрит. Он же желание просто отключиться. А как же, если не задумываться, смеяться? Ну, как объяснить? Ну, то есть на пороке, по-моему, там не особо обращается внимание. Там на сам факт такой вот неожиданный, вызывающий смех. Да нет, мне кажется, еще как обращается внимание. Ну, впрочем, не знаю, может быть, вы так смотрите юмористические передачи? То есть не задумываетесь? Я их не смотрю, правда, в последнее время, уже лет пять. Лет пять как не смотрю. А смотрел как на огонь, то есть о содержании самих шуток даже не задумывался? Ну, как... 5 лет назад. Объяснить. Ну, мне кажется, все-таки по большому счету над содержанием, конечно, думают, но не особо. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Может быть, правда, никто не думает над содержанием? Как вы думаете, Василий? Доброй ночи. Ой. Василий? Чуть-чуть отойдите от приемника. Так нормально? Да, вроде ничего такого, звуков страшных нет, юмористических. Ага. Мы вас слушаем. В тему вопроса передачи, да? Ну да, желательно бы. Да вы тоже, на самом деле, так подошли к этой теме. Представляете, я так, ну, вот как бы случайно, да, сейчас включил вот радио недавно. И вы, представляете, таким не совсем веселым голосом сидите и поднимаете такую тему вообще, мол, ну, как бы, нужны ли вообще эти передачи? Не, вот, понимаете, тема-то другая. И голосом я поднимаю, у меня вообще не веселый голос, я знаю. Я не хотел вас обидеть просто. Таким голосом очень хорошо рассказывать анекдоты, между прочим. Но это так, я по секрету. А хочу сказать следующее, что для меня это очень серьезная тема. Тут нет как бы вот самого юмора. Тут есть вопрос, зачем его столько? Юрий, по-моему, ответил на этот вопрос. Только вот мы так и не дошли до вопроса, вот когда человек смотрит сплошь по телевизору эти передачи и ничего не делает, он бежит куда? Здесь все очень просто. Угу. Ну, вы слышали, наверное, да, что вот если взять и сделать, как там, томографию мозга, да? Угу. Вот. Человек, смотрящий телевизор, ну, такие не особо интеллектуальные программы, да, то его активность, ну, самого мозга, примерно такая же, как во время сна. То есть альфа-активность, таким образом мы вызываем увеличение количества альфа-волн, то есть почти спим, Ну, то же самое. Ну, фактически, да. Вот я просто смотрю, например, да, там, ну, на своего отца. Он приходит с работы, да, и как-то ему хочется просто вот отвлечься от всего. Он включает телевизор, так, зачерпнул там час, там, полтора своей жизни, да, смотрел. Ну, просто вот, он может даже, в принципе, не знать, о чем суть. Ну, что-то показывает, там что-то мелькает, ему интересно. Зачеркивать жизнь можно сотнями разных способов, и это не есть ответ на вопрос, почему столько юмористических передач. Да? Ну, здесь все просто. По телевидению как бы показывают то, что мы смотрим. То есть то, что вызывает наибольший интерес. Наибольший интерес вызывают юмористические передачи. Я где-то вот у меня тут была цитата, сейчас если я ее найду, вот с сайта одной из самых крупных, не буду называть, как обещал, передач, мне ее прислала посетительница форума нашего, которая представляется под ником Каковани, она прислала такую фразу с сайта юмористической передачи. Вы только вдумайтесь, там написано так: если народ что-то любит, то с этим ничего нельзя поделать. Истинная правда. Можно переформулировать вопрос, за что так народ любит юмористические передачи? Именно их, потому что сбежать от трудностей, как бы стереть сознание. Хотя само по себе это стирание сознания совершенно удивительно. Зачем человеку стирать сознание? Можно же что-то осмысленное поделать и получить от этого удовольствие. Знаете, от как бы умные книжки или не очень умные, до хорошей музыки, секса, как бы все же это как бы какие-то дела более или менее осмысленные. А что это за такое желание стереть время некой умственной жвачкой? Вот ведь в чем загадка. Ну, впрочем, наш постоянный слушатель Илья из Красноярска вот отвечает. До начала эфира ответил на нее еще более ясно, мне кажется. Доброй ночи. Действительно, современная культура диктует нам, по большей части, всякого рода развлечения, заставляя забыть о собственной душе, о душах наших родных и близких. И наше телевидение в плане просвещения и культуры оставляет желать лучшего. Нет ничего плохого в возможности посмеяться, но ведь телевизор далеко не единственный способ это сделать. В телевизионной программе «За воскресенье» я насчитал около 20 развлекательных передач, шоу. Обратите внимание, воскресенье, воскресенье души. Отвратительные развлекательные передачи вызывают у людей не искусственный, не естественный смех, выдавливаемый из себя смех, не их смех. Вот что особенно пугает. Причина такого печального повального влечения и низкопробных юмористических шоу в основном у молодежи, мне кажется, заключается в том, что нет не то чтобы цели, а какого-то чувства, чувства жизни, ее наполненности и вечности души. Чувство, что ты живешь и мыслишь, и ошибаешься, но живешь, а не прозябаешь возле телевизора. Нас превращают в зомби, или мы сами превращаемся в них. К сожалению, нашему государству выгодно это наше состояние. Так нам легче управлять, манипулировать. И поэтому оно совсем не против нашего превращения в отморозков. Хотя, при чем здесь государство? Мы сами должны думать о себе и своей душе, быть ответственны за других. Спасибо. Ну вот все-таки я хочу сказать, что несмотря на то, что Илья совершенно искренне говорит о том, что при чем тут государство, но все-таки, да, такая отчетливо обвиняющая нотка нас зомбирует. В этом во всем слышна. Вместе с тем, правда, рынок – это такая ситуация, рынок, когда мы себя зомбируем сами. Уж что мы покупаем, то нам и продают. Причем иногда в самых неожиданных формах и видах. Но, тем не менее, странно все это слышать, уважаемые господа. Потому что это же юмор. Хороший, плохой. Ну, 5 минут смеха заменяют целую гору лекарств, прописываются врачами, смешные передачи рекомендуют смотреть в больницах. И нельзя сказать, что они плохие или хорошие. Ну, просто, ну, правда. Ну, кто же может произвести килограммами хороший юмор. Хотим много юмора, получаем в результате то, что получаем. И, в общем, в этом массиве вполне себе попадаются, мне кажется, и хорошие шутки. И ничего такого и удивительного-то в этом нет. Если бы не было столько, очень много, просто до болезненности много. Мне кажется, что вот если вы вслушаетесь, позиция Ильи, она скорее отражает его собственную личность. Ему хочется управлять всем самому, взять все в свои руки, а у него такое ощущение, что его все время зомбируют. И это ощущение очень свойственно, кстати, у нас в стране, особенно мужчинам. Вот как бы такое обвинение в том, что зомбируют, оно может быть не очень явное, но оно ощущается. Вместе с тем, ну как можно зомбировать там теле- или радиопередачами? Ну, не хотите слушать «Серебряные нити», давите на кнопку и включаете другой канал. Тем более, что выбор-то какой колоссальный. То же самое и здесь. Ну, не хочу я этого смотреть. В общем, совершенно реально я. И не смотрю. Это такое зомбирование, я бы сказал, с отзеркаливанием. Нам хочется, нам поставляют товар. Пока мы сами не перестанем смотреть. Перестанем смотреть, нас будут зомбировать другим способом, не этим. Каким-нибудь другим, я так думаю. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Может быть, женщина несет какую-то новое отношение ко всем этим разговорам. Зинаида Михайловна. Алло. Есть Зинаида Михайловна? Нет Зинаиды Михайловны. Не дождалась. Спасибо, Зинаида Михайловна. Может быть, дозвонитесь. Егор дозвонился нам. Откуда Егор? Егор. Из Ульяновского, да? Ага. Слушаем вас. Александр Евгеньевич. Угу. Вы знаете... Я Геннадьевич, вот, но это не важно. Первый ваш сегодня собеседник, Юра, угу, он, в общем-то, ну, во многом прав в отношении того, что люди, в общем-то, стараются себе как отвлечь от этого. Но этому способствует и власть имущих сейчас. Народ отвлекают от тех проблем, которые они обязаны, но не хотят, в общем-то, решать. Это власть, я имею в виду. И народ поэтому, значит, уже хоть что-то там смотрит, значит, и, ну... опять, вот смотрите. Вот смотрите. Значит, смотрите. Представьте себе. Егор, подождите. Было два завода, которые, значит, выпускали дешевые лекарства для этого, там вот, для наркоза. И то их закрыли. Ой, вы знаете, я в этом не очень... Вот, знаете, это самое... Егор, извините, это пожалуйста. Это невыгодно нашим этим самым власть, разве об этом не знаете? Егор, люди, извините. Это самое, это понимаете, вот из-за этого... Теперь, Егор, значит, извините, еще, пожалуйста. Вот, дальше, вот представьте себе, у нас я вот прошу, уже... Я прошу прощения, победа, но... Третья годовщина победы. Для меня это тот же самый взгляд, я как бы останавливаю Егора. Просто потому, что это тот же самый взгляд. Нас зомбируют, и это всем выгодно. Непонятно только по-прежнему одно. Ну, вот на любую фразу можно сказать что-то такое гораздо более сложное. Ну, например, я врач, и поэтому я знаю, что заводы, которые выпускали дешевые лекарства, могли их выпускать такого качества, что, боже вас упаси, попадать под этот наркоз. Но я не уверен в этом, я не знаю. Я просто сейчас говорю для того, чтобы как-то уравновесить эти слова. Я вот про что. Я все понимаю, я совсем согласен. Проблема в следующем. Юмористические передачи здесь при чем? Ну, агрессия накапливается в народе. Ну, смотрит он боевики, отечественные сериалы про добрых, замечательных белых и пушистых ментов, которые мочат там всех на улице и так далее и тому подобное. Но мы-то про юмористические передачи, а не про сегодняшние новости. Ну хорошо, в новостях что-то не так. Существует огромное количество способов, в том числе и позвонив сюда, выступить, высказать протест, написать письмо. Это только кажется, что маленькие, вот как бы мы люди маленькие, от нас ничего не зависит. На самом деле все гораздо сложнее на этом свете, только шаги надо совершать продуманные. Дело же не в этом. Дело в том, что почему вместо того, чтобы эти шаги совершать, человек вдруг чувствует свою беспомощность, мужчина, до такой степени, что бежит к телевизору смотреть юмористические программы. Он куда бежит? Доброй ночи. Кто следующий у нас? Вот, женщина, наконец. Только мужчина. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Николаевна. Вы из Тамбова, да? Здравствуйте. Да, я из Тамбова. Куда бегут мужчины, когда смотрят? Да, я из Тамбова. Я хотела бы сказать, что вот есть такое понятие, что когда человек находится в стрессе или очень расстроен, или что-то ему плохо, то он глупеет. И когда человек находится в голоде, то перед тем, как он умирает, он полностью теряет мозги. Мне кажется, что сейчас наше общество некоторым образом находится в постоянном стрессе, и вот глупость этому сопутствует. Но что касается юмора, вообще-то юмор это не то, что смешное. Ведь юмором великим обладали все наши большие писатели. Разве мог бы написать Достоевский свои произведения, если бы он не обладал высочайшим чувством юмора. Когда очевидно смешно, то есть когда нам смешно, мы понимаем, да, это юмор. Но на самом деле чувство то юмора есть, это высочайшее читаете, чувство такта и вкуса. То есть вы читаете «Братьев Карамазовых» и весело смеетесь. Достоевский как бы всегда, это я такое встречал, да. Но Достоевский всегда жаловался на полное отсутствие у него чувства юмора. Жаловался он, как всегда, откровенно. И более того, его окружающие об этом говорили и писали. Не согласен я с этим категорически. И опять, согласен, существует тонкий юмор, замечательный, отечественный. Но совсем согласен. Проблема заключается в следующем. Это все, кроме стресса, не объясняет причины популярности передач. И почему стресс, тяжелый стресс, лечится юмором? Я же сказал, это правда, совершенно серьезно. Очень сложный вопрос. Давайте уйдем на музыкальную паузу, немножко подумаем, а потом я еще одну притчу расскажу. Well, you can have your coat and your diamonds too. All I want is a ring bang. Well, I've been all over that old, old world. No! постоянная посетительница тоже нашей странички в интернете, которая представляется как Тери, прислала по этой теме притчу о хане, которую я никогда не слышал раньше. Такая притча о том, как хан послал гонцов собирать дань в русское селение. Первый раз сборщики податей пришли, русские женщины плакали и говорили, что у них ничего нет. Сборщики вернулись к хану, рассказали об этом. Хан наказал подданных и велел выпороть непокорных, но вернуться с добычей. Сборщики выполнили приказ хана, привезли ему горы пушнины и съестных припасов. Но хан Жунхан не успокоился, опять послал сборщиков в то же селение. И опять русские селяне клялись, что взять с них нечего, все отдали в прошлый раз. Сборщики вернулись к хану и доложили об этом. Хан, вознегодовав, отослал их обратно и сказал, что без добычи сборщики не возвращались. Опять слуги хана угрозами и кнутом выманили много добра у поселян. Ну и, наконец, когда в третий раз хан послал подданных заданию в то же селение, гонцы вернулись изумленные. Они доложили, что селяне веселились, лежали на земле и искренне по-русски ржали, когда увидели сборщиков дани. «Ну вот и все», — сказал хан. «Больше с них взять действительно нечего». Есть такая реакция. Действительно, вот веселиться, когда человек чувствует безысходность. Это так. Только далеко не все, кто смотрит эти юмористические программы, так уж прямо чувствуют свою безысходность. Что за стресс и куда же все-таки пытаются бежать люди? Доброй ночи, Елена. Елена из Ессентуков нам дозвонилась. Елена, алло. Алло. Владимир, тогда первый, пожалуйста. Владимир, доброй ночи. Владимир из Калуги есть у нас? Алло. Да, алло. Алло, алло, мы вас слушаем. Да, Владимир, ага. Услышите меня? Да. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Очень хорошая передача у вас. Спасибо большое. Ага. Вот, ну, это самое. А какая тема-то? Чуть-чуть подальше от радио. Про отойдите. Нет, да? А тема у нас, почему люди так любят юмористические передачи? Смешно. Вот смотришь так этим, смешно. Ну, а зачем столько-то? Ну, была бы одна передача на каком-нибудь канале. Все бы смотрели, говорили смешно. Чего бы хорошо, если все время были одни смешные передачи? Вот. Зачем грустно? Алло. Да-да, ну, наверное, было бы хорошо, действительно, пустить бы одни смешные передачи, и жизнь стала бы лучше. Спасибо большое, спасибо, Владимир. Доброй ночи, Елена, все-таки. Елена есть в эфире? Елена? Да-да. Мы вас слушаем, здравствуйте. Доброй ночи. Да. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Доброй ночи. И я вот рада, что дозвонилась. И мы рады. Я хочу сказать, что с 96-го года я не смотрю телевизор. Поздравляю вас. И пытаюсь вот разобраться, что происходит, кто мы, зачем мы живем, над чем мы смеемся. И вы знаете, телевизор – это пустой ящик, я согласилась. Извините, может, грубо сказал Высоцкий, для идиотов. Но все-таки, вот вы же с 96-го года пробуете разобраться. Так от чего же столько юмористических передач-то нужно народу? Ну, народ – это… Фраза – это… Ну, вы только что, Владимир… Звонил народ из Калуги. Это, как сказать, это что-то и ничто. Понятно. Спасибо большое. Ну, вряд ли он, народ, признает, что он ничто. В действительности, по-моему, очень точно высказался Юрий. Так у меня уже осталось совсем мало времени. А рассказать нужно какие-то, как мне кажется, правда, очень сложные вещи. Ну, во-первых, Конечно, юмористические передачи – это форма бегства. А куда мы можем, собственно говоря, бежать? Какое время, вот как Юрий говорил, мы чувствуем как абсолютно счастливое и спокойное? Ну, конечно, мы можем бежать только в какие-то состояния детства. Наше любое бегство от действительности, от поиска себя, от поиска смыслов, во что угодно, на самом деле, в любую совершенно зависимость, это есть попытка сбежать в детство. В действительности, что с нами со всеми произошло? Ну, в общем, некие ценности, идеалы, нормы поведения и огромное количество всевозможных идеологических, в первую очередь, иллюзий, они вот просто так взяты и отброшены быть не могут. Скажем, Эрих Фромм, знаменитый психоаналитик, кстати говоря, фрейдомарксист, то есть вот исследователь, который занимался исследованием социальных, в том числе, факторов, говорил даже о групповом нарциссизме. Вот есть личный нарциссизм, да, это такое состояние эмоциональное, при котором человек реально проявляет интерес только к своей собственной персоне, своему телу, своим потребностям, мыслям. А есть коллективный, групповой нарциссизм. Ну, там, моя родина самая прекрасная на свете, моя нация самая умная, моя религия самая развитая, мой народ самый миролюбивый, то это никому не кажется безумием. Наоборот, называют патриотизмом, убежденностью, лояльностью. И вот когда нарциссизм существует как групповой феномен, то как только человека ставят перед необходимостью решать что-то самому, а группа его, неважно, это там завод, фирма, как в Японии, или государство, вдруг теряет свою ценность, он действительно испытывает глубокий стресс, потому что никак не может найти, где же существует его значимость. И вот из этого стресса можно только откатиться назад. Назад, в детство, в те времена, когда все было хорошо. И это удивительное свойство смеха и юмора в социальном плане, да, не в личном, а в социальном. Потому что человек, который сидит у телевизора и смотрит непрерывно в экран, он имеет одно главное свойство. Я имею в виду, юмористические передачи смотрит. Это свойство страшненькое. И оно слышно в сегодняшних звонках, между прочим, было. Это свойство «я не хочу знать, что вокруг бывает плохо». Скажите мне, что все хорошо и что я совсем могу справиться. Вот это вот страшненькая вещь. Она заключается в том, что я прячусь в юмор, в юмористические программы, как в рассказ о том, что все хорошо. Все хорошо, и мне не надо думать. Когда мы младенцы, по описанию целого ряда психоаналитиков, начиная, конечно, с Фрейда, но в первую очередь благодаря описаниям Мелани Клейн, мы проходим как бы две стадии. Первая стадия, самая такая древняя в развитии, связанная она еще с сосанием материнской груди, это стадия, когда мы испытываем чувство могущества. Да, мы начинаем плакать, кричать. В ответ немедленно появляется мама, грудь, и у нас возникает ощущение, что вот этой нашей маленькой вселенной, этой нашей мамой, мы можем как хотим управлять. Это чувство всемогущества, которое потом поддерживается вот этим самым групповым нарциссизмом. То есть, когда мы уверены в своей группе, что она самая лучшая, самая великая, самая большая, мы чувствуем как бы некую уверенность в себе. Группа придет на выручку, поддержит и спасет, как мать. Потом мы чуть-чуть взрослеем, и мать начинает уходить грудь появляется нерегулярно, не на каждый наш крик приходит. И мы начинаем сначала испытывать агрессию, а потом, следом за этой агрессией, и чувство вины, потому что человек может чувствовать, что он виноват в том, что мать ушла. Я пытаюсь рассказывать об этом очень просто. Немножко упрощаю, естественно, то, что описывают психоаналитики. Так вот, мы можем регрессировать, собственно говоря, туда, вот в это раннее детство. И юмор это позволяет. Ведь, между прочим, в отношениях с людьми юмор – это некое, в том числе, выражение агрессии. Правда? То есть, как бы ругаться, ну, – это хамство. А вот удачно более или менее пошутить для того, чтобы проявить свою агрессию по отношению к человеку – это абсолютно нормально. Когда мы сидим у телевизора и смотрим на то, как шутят непрерывно, плоско, похабно, скабрёзно, хорошо, тонко другие, мы, во-первых, чувствуем себя не хуже других. Да, вон какие дураки высмеиваются на... высмеиваются в... на, кино... на телеэкранах. Извините, слово забыл. А во-вторых, мы как бы отреагируем вот эту самую агрессию. Потому что там, в этих юмористических передачах, все время дураки, пошляки высмеиваются. Так, как бы это смогли бы сделать мы. Но не делаем в реальной жизни. И это двойное ощущение. И то, что мы не хуже других. И то, что мы можем высмеять тех самых врагов, которых, в общем, мы сами знаем, только назвать не можем и бороться с ними не умеем, то ничего можно не делать. Можно просто потреблять смех. Поскольку есть один способ бороться с человеческой, со своим собственным чувством вины или с ощущением собственной бессмысленности или с ощущением превосходства кого-то. Можно реагировать агрессией, а можно реагировать обесцениванием. Сплошной поток юмора определенного рода на телеэкранах как бы обесценивает вместе со мной всех окружающих. Всех ставит на мой уровень мышления и делает проблему, которую я не хочу, и делает проблему, которую я не хочу иметь отношения, обесцененный, ненужный, пустой. И я получаю детское чувство своего собственного всемогущества. Ну вот примерно, как я себе это представляю, как всегда захотите, продолжим этот разговор, поскольку, эх, не умеем мы видеть себя. Ну вот, и по просьбе того же самого интернета, на который я сегодня неоднократно ссылался, мы с вами попробуем в понедельник ближайший поговорить на тему о том, что такое уравновешенность. Стоит ли бороться со своими эмоциями и как в жизни все уравновесить. Спасибо большое. Спокойной ночи.